Пять кармических принципов, открывающих дверь на новый уровень жизни. У человека, который не понимает законы кармы, есть множество различных проблем. Первое. Жизненные. В первую очередь я бы отметил существование на автомате, когда люди говорят, что жизнь с ними случается, а не они ее творят. Кроме того, повторяются одни и те же проблемы в работе, отношениях, здоровье. В целом наблюдается кризис, и кажется, что все зашло в тупик. Характерно наличие постоянных конфликтов, ссор, обманов, измен, любовных треугольников. Второе. Денежные. На протяжении нескольких лет уровень дохода не меняется, остается плюс-минус одинаковым, при том, что человек постоянно что-то делает и предпринимает, но будто упирается в стеклянный потолок. А еще заработанное достается очень тяжело, этого часто не хватает, нет благосостояния и достатка. Бывает так, что приходящие деньги не получается удержать. Они словно утекают сквозь пальцы. В работе и бизнесе чересчур много конкуренции, подстав и предательств. Третье. Неопределенность. Нет внутреннего ощущения радости, счастья, гармонии, наполненности и удовлетворенности. В жизни присутствует избыток беспокойств, сомнений и страхов, которые со временем могут перетечь в апатии и депрессии. Совершенно нет мотивации что-то делать, а трудности и проблемы даже не думают заканчиваться. Порой непонятно, почему происходят те или иные события, и бывает лишь две крайности. Либо все до безумия классно, либо ты сидишь у разбитого корыта. Естественно, проблематично и найти свое предназначение, реализоваться, определиться, чем ты хочешь заниматься. Для начала необходимо осознать, с чем мы пришли в этот мир. Вспомни свое детство и вдумайся. Та семья, в которой каждый из нас родился, место и историческая эпоха, насколько это случайно? Обрати внимание, что каждый ребенок рождается уже с определенным характером, даже если в семье несколько детей от одних и тех же родителей. Все они абсолютно разные. Человек появляется на свет в соответствии со своей кармой, имея за плечами огромный путь. У каждого из нас было столько всего, что невозможно вспомнить даже на регрессии. Многие считают рождение в изначально разных условиях тотальной несправедливостью. Однако карма демонстрирует нам ее альтернативную версию, насколько заслуженно в следующей жизни появиться на свет в одинаковых условиях, в благополучной семье с идеальным здоровьем, выдающимися способностями и талантами, людям, один из которых занимался благотворительностью, а другой был маньяком-педофилом. Ответь сам. Поэтому все мы и рождаемся в неравенстве, которое заслужили своими прошлыми действиями. Давай попробуем трезво взглянуть на свою жизнь. Я много общаюсь с людьми и замечаю, что очень часто они заблуждаются и отрицают явные проблемы. Для того, чтобы начать изменения, нужно осознать исходную позицию. Постарайся оценить все сферы жизни по 10-бальной шкале. Насколько они потрясающие и насыщенные, яркие, изобильные. Может быть, все довольно неплохо, но могло быть получше. А может, тебе откровенно не нравится текущий уровень? В ответе нужно быть максимально честным с собой, чтобы верно определить точку отсчета. Я бы оценил свою жизнь на 8 или 9, так как очень ей доволен. Но при этом могу раскрыть свой потенциал гораздо больше. Плюс ко всему имею вдохновение и возможности двигаться в верном для себя направлении. Как ты считаешь, почему в твоей жизни все именно так, как сейчас? Это стечение обстоятельств или закономерности? Я сам не верю в карму. Я просто на 100% знаю, что она существует. Это единственное в мире, что работает безупречно и безошибочно, совершенно не давая сбоев. Почему я так уверен в своем утверждении? Потому что иначе не могу объяснить, как обычный мальчик из провинции пришел к тому, что имеет сейчас. Осознание и применение на практике законов кармы помогли мне найти свое предназначение. С нуля за несколько лет я стал известным и востребованным на своем поприще. Кроме того, я построил 2 дома в Крыму и на Бали, создал капитал, который грамотно приумножаю из года в год, обзавелся крепкими, гармоничными отношениями. Как тебе кажется, это все удача? Нет, это методичная, кармически грамотная работа, и за дня в день, 10 лет, шаг за шагом, я развивал свой проект. Успех не был случайностью или везением, скорее закономерностью. Правда, осознал ее я далеко не сразу. Хочу поделиться одной из самых травматичных историй в моей жизни. До сих пор, когда ее вспоминаю, становится не по себе. Около 10 лет назад мы с Наташей начали проводить авторские программы по всему миру. Однажды у нас было мероприятие на Ладоге. Это шикарное озеро рядом с Питером, где я нашел кемпинг и арендовал его для небольшой группы порядка 35 человек. Был один нюанс. Наши арендодатели каждый день бухали и барагозили, доставляя нам тем самым различные неудобства. А еще к ним частенько заезжали рыбаки, чтобы купить самогон. Тогда я сделал вывод, что не хочу связываться с подобными людьми и поддерживать их образ жизни своими деньгами. В следующем году я вновь захотел оказаться на Ладоге, невероятная природа, которая раз и навсегда запала мне в душу. Безусловно, у меня не было желания возвращаться в тот кемпинг, а их выбор оказался невелик. Поэтому я решил устроить свой. Тогда я находился в смешанном умонастроении. Создать лагерь для йоги и медитации, разумеется, это благо. Однако еще я преследовал цели организовать встречу на высшем уровне, для того, чтобы все знали, насколько я крутой. Плюс ко всему, заработать на этом. Мои намерения были не до конца чисты, поэтому проект и стал самым сложным в моей жизни. Мне хотелось приобрести все самое лучшее. К примеру, геодезический купол за 1 000 000, 20 типи с матрасами и коврами. В моем представлении мероприятие должно было быть нереально эпичным, легендарным, мелькающим во всех новостях. Я вкладывал в кемпинг кучу денег и в итоге купил туда столько барахла, что мне даже пришлось арендовать под него гараж. И вот настал час X. Ехать на место и приступать к стройке. Я набрал волонтеров, человек 10-15. Мы арендовали фуру и отправились в путь. Нас сопровождали 2 грузовика. Один с вещами из доверху забитого гаража, второй с бревнами, из которых планировалось построить баню, туалеты, шатры и сделать мебель. Местом проведения лагеря был дикий песчаный пляж на открытой Ладоге. Территорию я предварительно согласовал с администрацией. Мой выбор пал на самую красивую бухту, до которой не было хорошей заасфальтированной дороги, но была до соседней, находящейся примерно в километре от нужного места. Я думал, что все вещи от одной бухты к другой можно будет перевезти на тракторе буквально за 2 часа, а в оставшиеся 5 дней строить лагерь. И вот мы прибыли туда, где должны были перегрузить оборудование из фур в прицеп. Трактор тронулся, проехал немного и начал колесами закапываться в песке, где уже буквально через минуту увяз на 0,5 метра. Все попытки выбраться заканчивались провалом. Кроме того, из капота начал валить дым, после чего водитель вышел из себя, обматерил нас, выбросил все вещи из прицепа прямо на песок и уехал. Мы с командой стояли и смотрели друг на друга, а также на 10 тонн всякого барахла, которое через 5 дней должно было преодолеть расстояние в 1 километр и превратиться в место проведения самого грандиозного йога-фестиваля в истории. Следующие 3 дня мы практически не спали, перевозили небольшие вещи на квадроцикле, одного из волонтеров переносили вручную, а также, сделав из частей бани плот, переправляли их по воде. То, что в теории должно было занять 2 часа, на практике превратилось в 2 суток. Я не знаю как, но мы совершили этот подвиг и переправили абсолютно все, включая купол. На предстоящее мероприятие было продано 250 билетов различной ценовой категории со всевозможными бонусами, привилегиями и условиями. Поэтому мы были вынуждены продолжить свой каторжный труд. К моменту, когда приехали участники, я совершенно не хотел никого видеть. Но на этом испытания не закончились. Они преследовали команду ежедневно в течение всего фестиваля. Самым главным стало то, что я не проговорил с волонтерами необходимость их помощи в разборе лагеря. Когда он практически опустел, я получил от МЧС сообщение, что через 2 дня на Ладоге будет сильный шторм. Меня не бросили, лишь несколько человек. Они помогли все разобрать и погрузить в баркас, доставлявший оборудование в соседнюю бухту. Близился шторм, поднимались волны, и, идя пешком по песчаному пляжу, я увидел, что переправленные вещи, на которые было потрачено 5 миллионов, смыло водой, и они вот-вот пойдут ко дну. Я сел на берег, взглянул на мрачное небо и осознал, к чему приводят намерения быть лучше всех и на этом заработать. Жадность, тщеславие, эгоизм закончились тем, что Ладога поглощала все целиком и полностью. Тогда, сидя в слезах, я понял неправильность своей мотивации. За счет того, что мои намерения были двойственными, такой же и вышел результат. С одной стороны, все получилось, фестиваль состоялся, участники были довольны, я неплохо заработал и отбил свои вложения. С другой, я чувствовал провал и нежелание заниматься подобной деятельностью. Зато уяснил, почему произошло именно так. Из этой истории я могу сформулировать первый кармический принцип. Следи за чистотой своих намерений, потому что именно она порождает карму и влияет на дальнейшую судьбу. Перед тем, как начать что-то делать, смещай фокус со своего эгоизма и корысти на более вдохновляющую цель. Да, я уже писал про чистоту намерений, но повторить определенно стоит. Давай разберемся, откуда на самом деле берутся деньги. От начальника, из кассы в банке или от клиентов. Согласно закону кармы, Если у человека в жизни есть богатство, процветание и достаток, значит, он совершил множество благих дел в прошлом. Соответственно, кармический принцип номер два – пополнять свой запас благочестия. Кармический принцип номер три – жить из щедрости. Вот про это я могу говорить бесконечно. Я уже рассказывал тебе истории на данную тему. Да-да, они чуть раньше, в разделе о 10 парамитах. Судьба несколько раз преподносила мне уроки о том, что в жадности нет ничего хорошего. Например, моя попытка сэкономить на мебели для кухни в наш дом. Я обесценил предложенный дизайнером проект, сказав, что все эти деревянные стеллажи, столы и тумбочки – просто куча прессованных опилок, которую можно приобрести гораздо дешевле, чем за 1,5 миллиона. Да, мы нашли в 2 раза дешевле, но не получили мебель в срок и жили пару месяцев без нее, что было дико неудобно. А потом и вовсе выяснили, что нарвались на мошенников, которые даже не приступили к нашему заказу. Тогда я решил вернуться к проверенному варианту, предложенному дизайнером изначально, но к тому моменту цены на него уже значительно выросли. Кармический принцип номер 4. Сила в правде. Множество историй моей жизни связаны с ретритным центром. Вот одна из них, пусть и выставляющая меня не в лучшем свете, но способная стать поучительной для каждого. Наш центр был построен на сельхозземле, совершенно не предназначенной для подобных целей. Тогда мне пришла в голову креативная идея открыть его с конференцией, посвященной инновационным подходам к сельскому хозяйству, чтобы позиционировать центр как научный, в частности занимающийся пермакультурой. Мы пригласили различные государственные органы, нас даже поддержала торгово-промышленная палата Крыма, а еще нам удалось пригласить на предстоящее мероприятие НИИ сельского хозяйства. Когда пришло время анонсировать пресс-релиз, у себя в социальных сетях я приписал уже к имеющимся хедлайнерам Министерство сельского хозяйства, которое мы тоже приглашали, но не получили от него ответа. Так вот, мои недоброжелатели отправили в данное министерство официальный запрос. Ответ был очевиден, и нас ждала неприятная новость. НИИ тоже отказался от участия в конференции, сославшись на то, что им необходимо присутствовать на другом мероприятии в Ялте. Позже выяснилось, что это Министерство сельского хозяйства попросило НИИ не иметь с нами ничего общего, раз мы бравируем их именем, а они даже не в курсе. В итоге ушло много сил и времени, чтобы исправить последствия нашего обмана. Спойлер. Все закончилось хэппи-эндом. Мы заключили договор партнерства с НИИ. Эта маленькая и, на первый взгляд, безобидная ложь научила меня тому, что не надо врать и даже слегка преувеличивать. Кармический принцип номер 5 – отношения – это духовная практика. Многим кажется, что наши с Наташей отношения были идеальными с момента знакомства. Но это далеко не так, ведь отношения – тоже карма. Мы могли расстаться много раз, у нас были весомые поводы. Обычно, когда люди начинают с кем-то встречаться, они настроены потребительски. А как другой человек сможет сделать меня счастливым и что он мне сможет дать? Соответственно, партнер настроен точно так же, за счет чего вы друг от друга постоянно чего-то требуете. Наши отношения сильно изменились в лучшую сторону, когда мы перестали это делать. Мы осознали, что находимся в отношениях для того, чтобы поддерживать друг друга и помогать расти. Я считаю, что знание законов кармы бесценны. Карма – это не зафиксированное на всю жизнь состояние, на которое так удобно списывать свои неудачи, а то, что ты заслуживаешь своими действиями, не поддающимися ограничениям со стороны других людей. Закон кармы не хороший и не плохой. Он не за тебя и не против. Он меняется за счет намерений, выборов, поступков, слов. С точки зрения кармических принципов, в этом мире нет абсолютно ничего случайного. Это не просто слепая фортуна. У всего есть свои причины. Вера в проклятие, сглазы, колдунов и магию идет от непонимания законов кармы. Никто не может навредить тебе больше и дать тебе больше блага, чем ты сам. Примитивное же понимание кармы сводится к тому, что плохое случается тогда, когда ты думаешь о плохом. Но все не настолько предсказуемо и прямолинейно. Последствия действий не наступают сразу же. Это может затянуться на месяцы, годы или даже жизни. Карма – это не что-то абстрактное, а точная наука, понимание законов которой дает осязаемый результат во всех сферах. Мне кажется, нам просто забыли выдать инструкцию при рождении, но каждому человеку рано или поздно предстоит разобраться в кармических законах. Выбор лишь в том, когда ты это сделаешь, в текущей жизни или следующей. Возможно, ты спросишь, Игорь, а если я выберу путь духовного развития, то как же семья, бизнес, увлечение? К тому же у меня вспыльчивый характер, не удается его смирить и всегда быть благостным. И здесь мы вплотную подбираемся еще к одной из моих любимых тем – мифам и заблуждениям насчет духовности. Переключай главу, будет интересно.